Бестужев бросил окурок, притоптал его сапогом и вернулся в избу. Пантелей ворчал: «Вечно ты, Сенечка, поступаешь против здравого смысла, даже в стихах. Ну, кто это тебя, Ветрогона, посылает государя беречь? На то, чтобы беречь государя, есть дворцовая охрана, куда таких вертопрахов не берут. Темный вы человек, господин Жарков, Пантелей Провыч», — отмахнулся Семен, — «не понять вам, что такое поэтические вольности. А по мне, так пропади они все пропадом, эти вольности, в том числе и поэтические тоже. С вольностей все и начинается. Сначала вольности, потом бомбисты. И вообще, попробовал бы в мои молодые годы при государе Александре Третьем справный филер стишки распевать под гитару о своей службе. Розок бы отведал, точно тебе говорю». Меняются ж времена, Пантелей. И плохо. Вольности как раз от перемен заводятся. Пантелей явно намеревался ублажить себя ворчанием по полной программе. «Вот опять за свое. В мои времена этих грабин не было. С Митвессонами обходились». Сенечка, как раз отложивший гитару, извлекший маузер в деревянной кобуре, чтобы лишний раз протереть без всякой надобности, отмахнулся. «Пока ты свой Вессон переломишь», — его физиономия озарилась коварной догадкой. «Пантелей, а? В твои молодые годы и браунингов не было». «А браунинг-то таскаешь? Ну, сподручнее, чем Вессон». «И тем не менее новшество, а? Что до маузеров, я серьезно тебе говорю, видел в Эстляндии, насколько они удобны для уличного боя на короткой дистанции, с тех пор и обзавелся». Пантелей, не терпевший, чтобы последнее слово оставалось за кем-то другим, обиженно помолчал, потом вдруг просиял: «Зато патроны для браунинга раздобудешь в любом жандармском пункте, а к твоему мозеру черта с два достанешь, разве что свой запас на горбу переть. И вообще, хороший филер не должен по лесам с пистолетом бегать, для того есть охранная команда». «Это не в мой огород камешек?» — поинтересовался Бестужев весело. «Ведь это я тебя, Пантелей, сюда загнал». «Да что вы, Алексей Войнович, вовсе даже не вы, а высокое начальство. Непривычно просто. Потерпи уж», — развел руками Бестужев. «Откуда в этом губернском захолустье охранная команда? Ее по штатному расписанию не полагается. Да, кстати, Пантелей, какой я тебе, Алексей Войнович? Я опять на краткое время Леонид Карлович Лямпе. Благо, в паспортах у нас род занятий не обозначается». «Простите, Леонид Карлович, господин инженер», — серьезно сказал Пантелей, — «только скажите этому вот, чтоб не фыркал. С каждым промашка может случиться». «Не фыркай, Семен», — поддержал Бестужев, — «не фыркай. И маузер спрячь подальше. Я уже слышу повозку, и хотя приедут люди доверенные, маузер при рабочем геодезического отряда им может показаться странностью, о которой они обязательно проболтаются по простоте душевной среди своих». В самом деле, стук колес уже совсем приблизился, затих у ворот. Бестужев побыстрее надел инженерную фуражку с зеленым верхом и кокардой в виде якоря, перекрещенного с топором, чтобы привыкнуть к ней и носить непринужденно. Слышно было, как у ворот шумно фыркают кони. В избу вошел высокий горбоносый человек, одетый по-русски, снял картуз, бегло перекрестился на иконы, причем оказалось, что он лыс, как пророк Елисей. Холодные глаза вмиг обшарили присутствующих, задержались на Бестужеве. Незнакомец раскланялся самым что ни на есть подобострастным видом. «Я так понимаю, вы и будете, ваш благородие? Тш, мы люди посвященные, больше этого словечка не произнесем. величать, вашу милость, как прикажете. — Леонид Карлович, — сухо сказал Бестужев, —